По случаю 68-летия основания Каиндер и Дня Суньгунь, 16 августа в городе Находка состоялась церемония передачи в дар книг Каиндер. Здесь присутствовали представители Международного клуба моряков Находки, Находкинской городской центральной библиотеки и жители Находки, а также сотрудники диппредставительства нашей страны. Были переданы бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, общественно-политическая, историческая и культурная литература Каиндер.